Глава 22. Карина. Трачу последние 2% зарядки на телефоне, чтобы сообщить, что думаю о тебе. На экране высвечивается сообщение с неизвестного номера, но я и так прекрасно знаю, от кого оно. В мире не так уж много людей, способных признаться мне в подобном. А если уж быть совсем точной, то только один. Беру мобильник в руки и, воровато озираясь по сторонам, печатаю. «И о чем конкретно ты думаешь?» Нажав «Отправить», включаю на телефоне беззвучный режим и кладу его на прикроватную тумбочку экраном вниз. Вряд ли, конечно, увлеченный сборами Олег обратит внимание на мою виртуальную активность, но все же лучше перебдеть, чем недобдеть. «Карин, где мой портплед? Найти не могу!» — доносится раздраженный голос мужа из гардеробной. «В чемодане должен быть!» — отзываюсь я, кидая косой взгляд в зеркало и недовольно замечаю, как рдеют мои щеки. Боже! Неужели это я из-за одной единственной смс-ки Богдана так разрумянилась? Страшно представить, какими цветами полыхает мое лицо, когда я нахожусь с ним в одном помещении. «Нет его в чемодане! Уже 2 раза посмотрел!» Голос Олега звенит новыми нотками недовольства. «Ну как нет?» Нехотя встаю с кровати и тащусь в гардеробную. «А в красном не искал?» «Красный — это твой! С чего бы моим вещам быть в твоем чемодане?» Огрызается муж. «Не бесись, а!» Не обращая внимания на его взвинченность, отвечаю я. «Сейчас найдем». «Зачем вообще прятать портплед в чемодан?» ворчит Олег, сдергивая с вешалки рубашку. «Как будто места у нас мало». «В прошлый раз я убрала его на полку, и ты тоже не смог найти». Ёрничаю я. «Потому что ты заставила его обувными коробками». Не унимается он. «Вот с Олегом вечно так. Если заведется, фиг его успокоишь. Так и будет ходить и брызжать, действуя на нервы». «На». «Держи уже свой чехол для костюма». Бросаю найденную вещь, рассчитывая, что муж ее поймает. Но он либо не хочет, либо не успевает среагировать. Поэтому портплед, ударившись о шкафную полку, приземляется на пол. «А швырять зачем?» Олег переводит на меня мрачный взор. «Я не швыряла», — настает мой черед недовольно кривиться. «Думала, поймаешь». «Какого черта я должен ловить?» Голос мужа становится выше. «Я вообще-то на самолет опаздываю, Карина!» «А ты даже помочь мне не можешь! Не ори на меня!» Взвизгиваю я, вслед за ним, выходя из себя. «Не моя вина, что ты так поздно за сборы взялся!» «Ну, конечно! Ты у нас никогда ни в чем не виновата!» Муж продолжает сыпать упреками, но я не даю ему возможности лить негатив мне в уши. Пулей вылетаю из гардеробной, напрочь отключая слух. Олег — тот еще кровосос. Не успокоится, пока не сделает настроение окружающих таким же дерьмовым, как у него самого. Но сегодня я не намерена кормить его своей энергией. Она мне еще пригодится. Подхожу к тумбочке и, беря телефон в руки, чувствую, как от волнения учащается пульс. Представляю тебя голой. Вот так просто, лаконично и чертовски возбуждающе. Все-таки Богдан, как никто другой, умеет вгонять меня в краску. Аж жарко сделалось, и ладони немного вспотели. На мне сейчас и вправду нет белья. Отправляю послание и тут же потрясенно качаю головой, девясь собственной развязности. Нет, ну надо же, до чего докатилась. Веду самую настоящую эротическую переписку. Успокаивает только то, что в своем СМС я не соврала. На мне действительно только плотный махровый халат, ведь совсем недавно я вышла из душа. Но информировать об этом мужчину все-таки верх дерзости. Пришлешь фото. Ответ прилетает буквально через секунду. С сомнением перекладываю мобильник из руки в руку, а затем набираю текст. Нет. Предпочитаю демонстрировать свою наготу исключительно вживую. Когда сообщение улетает получателю, я сажусь на кровать и нервно покусываю ноготь на большом пальце. Господи! Надеюсь, это не прозвучало как призыв. Как-то не хочется выглядеть в глазах Богдана помешанной нимфоманкой. «Свидание?» — уговорила. Вот блин, все же он воспринял это как призыв. Пока я, ерзая на покрывале, раздумываю, как бы восстановить свою слегка дискредитированную репутацию, от Богдана приходит еще одно сообщение. «Я сегодня весь вечер свободен. Приедешь ко мне?» Губы растягиваются в довольной улыбке, а сердце в груди принимается отплясывать задорную чечетку. Честно, я сама себя не узнаю. Сижу и, как идиотка, радуюсь тому, что парень пригласил меня к себе в гости. Детский сад. Ей-богу. Пока я пытаюсь придать своему лицу немного серьезности, дабы Олег не заподозрил меня в сумасшествии. Мы с ним вроде как ссорились, а я тут счастливой звездой сияю. Богдан присылает мне адрес и даже прикрепляет к тексту геометку. Похоже, он всерьез настроен на нашу встречу. «У тебя телефон еще не сел?» Стремясь немного снизить накал страстей, пишу я. «Ради тебя я поставила его на зарядку. Так что, увидимся сегодня? Если да, то мне срочно нужно приниматься за уборку». Издаю короткий смешок, а в следующую секунду чуть не давлюсь им. Из гардеробной показывается Олег, катя за собой чемодан. «Какой повод для веселья?» — хмуро бросает он, проходя мимо. «Да, Эдик опять со своими приколами. На ходу выдумываю я. К агенту муж меня совершенно не ревнует. Так же, как и я его к секретарше Юленьке. Поэтому темы, связанные с Эдиком, всегда безопасны». «Он еще не надумал камин-аут сделать?» — саркастично хмыкает Олег, для которого ориентация моего приятеля тоже не является секретом. «Нет. И вряд ли надумает». Отзываюсь я, следуя за мужем в коридор. «Из-за таких, как ты, гомосексуалистам не просто заявить о себе в обществе». «Я не гомофоб», — говорит он, просовывая ноги в легкие летние мокасины. «Просто я против публичного проявления однополой любви. Поэтому твой Эдик молодец, что шифруется. Понимает, что карьера гораздо дороже». «Дороже чего? Счастья?» — перебиваю я, неожиданно для себя разозлившись. «Дороже прихотей», — с нажимом на последнее слово отвечает муж. «Надеюсь, мы не будем из-за этого снова ссориться. Категоричность Олега в данном вопросе для меня уже давно не новость. Но я все равно каждый раз чувствую потребность вступить с ним в спор. Не знаю, может, дело в моей неугомонной натуре, а может, мне просто тяжело принимать точку зрения, которая отличается от моей собственной. Тем не менее, я делаю над собой усилия и подавляю рвущийся наружу протест. Хватит уже спорить и пытаться что-то доказать. Олег взрослый, состоявшийся мужчина. Мне явно его не переубедить. Хорошей поездки. Надеюсь, погода не подведет. Натягиваю благодушную улыбку, стремясь проститься с мужем на позитивной ноте. Спасибо, дорогая. Олег наклоняется ко мне и целует. Вопреки моим ожиданиям, он решает не ограничиваться дежурным чмоком и запускает язык мне в рот. Слегка оторопев, я раскрываю губы пошире, впуская Олега внутрь. Говоря откровенно, я не помню, когда мы с ним в последний раз целовались по-французски не во время секса. Должно быть, это было очень давно. Но сейчас, по какой-то неведомой мне причине, муж решил возродить забытую традицию. Люблю. Не скучай. Оторвавшись от меня, Олег шагает в сторону двери и обхватывает телескопическую ручку чемодана. Позвоню, как приеду. Хорошо. Киваю я, сделав неопределенный жест рукой. Вроде как помахала, а вроде и волосы поправила. Едва за мужем закрывается дверь, как я со всех ног несусь обратно в спальню к телефону, на экране которого висит еще одно сообщение от Богдана. Вот засранка. Решила меня продинамить?